от любви или от голода. От смеха губы в трещинах, у тебя другая женщина. Праздники корчатся, давят ёлочный сок. Гонится белая конница, кружит снежок. За одним столом поместятся все друзья 12 месяцев. Давят ёлочный сок. Гонится белая конница, кружит снежок. От любви или от голода. Праздники корчатся, давят ёлочный сок. Гонится белая конь, закружится снежок.